Рэй Брэдбери. Как-то перед рассветом. Глубокой ночью слышался плач, может даже истерик. Потом горячие рыдания, а когда они немного утихали, перейдя во всхлипывание, я слышал сквозь стену мужской голос. «Ничего, ничего», — говорил он, — «ничего, ничего». Я ложился на спину в своей ночной постели, слушал и терялся в догадках. А календарь на стене показывал август 2002 года. А этот человек и его жена, оба молодые, около 30, светловолосые и голубоглазые, со свежими лицами, если не считать глубоких скорбных складок у губ, только недавно поселились в меблированных комнатах, где я столовался, работая сторожем в городской библиотеке. И каждую ночь за моей стеной повторялось одно и то же. Она плакала, а он успокаивал ее своим мягким голосом. Я слушался, стараясь понять, от чего она плачет, но мне это никак не удавалось. Не потому, что он что-то сказал, в этом я был уверен, и не потому, что он что-то сделал. Вообще-то, я почти не сомневался, что это начиналось просто так, поздно ночью, около 2 часов. И она просыпалась, предполагал я, и тут до меня доносился первый испуганный вопль. А затем долгие рыдания. Они сводили меня с ума. Хоть я и стар, но не выношу, когда плачет женщина. Я помню тот первый августовский вечер, когда месяц назад они приехали сюда, в этот глухой городишко в Иллинойсе, где в домах не зажигают свет, а все сидят на верандах, полизывая эскимо. Помню, как я прошел через кухню на нижнем этаже и остановился в окружении древних запахов готовящейся еды, слушая, как собака, которую я не видел, лакает воду из миски под плитой. Ночные звуки капающей пещеры. А потом я прошел дальше, в темноту гостиной, где мистер Фиски, домовладелец, с распаленным от напряжения лицом яростно тряс кондиционер, который, скотина такая, никак не хотел работать. Наконец он вышел в душную ночь на комариную веранду. Для комаров только и построенную, как утверждал мистер Фиски, но все равно туда выходил. Я тоже вышел на веранду, сел и развернул сигару, чтобы отгонять от себя моих собственных комаров. А вокруг уже сидели бабушка Фриски, Элис Фриски, Генри Фриски, Джозеф Фриски, Билл Фриски и еще 6 других квартирантов и постояльцев. И все разворачивались кимо на палочках. В этот самый момент, будто выскочив из-под темной влажной травы у подножия ведущей на веранду лестницы, появился этот человек со своей женой. И они уставились на нас, словно зрители в цирке летней ночи. У них не было багажа. Я навсегда это запомнил. У них не было багажа. И одежда, казалось, была им не по размеру. «Есть ли здесь еда и ночлег?» – нерешительно спросил мужчина. Все вздрогнули от неожиданности. Наверное, я был единственным, кто заметил их первым. Затем миссис Фиски улыбнулась, поднялась со своего плетеного кресла и вышла вперед. «Да, у нас есть комнаты». «Сколько денег это стоит?» – спросил человек из жаркой комнаты. $20 в день с едой». Они как будто не поняли и переглянулись между собой. $20, — повторила бабушка. «Мы остаемся здесь», — сказал мужчина. «Не хотите ли прежде взглянуть?» — спросила миссис Фиски. Они поднялись на веранду, беспрестанно оглядываясь, словно кто-то за ними гнался. Это была первая ночь, когда я услышал плач. Завтрак подавали каждое утро в 7:30. Большие горы оладьев, огромные кувшины с сиропами, целые острова сливочного масла, тосты, множество кружек с кофе и кукурузные хлопья по желанию. Я как раз расправлялся со своими хлопьями, когда новоприбывшая чета медленным шагом спустилась с лестницы. Они не сразу вошли в столовую, но у меня возникло ощущение, что они просто осматривают все вокруг. Поскольку мисс Фриски была занята, я подошел к ним, чтобы пригласить к завтраку. Они оба, муж и жена, стояли как вкопанные и просто смотрели в окно. Смотрели и смотрели на зеленую траву, на огромные вязы и голубое небо. Как будто никогда их не видели. «Доброе утро», — сказал я. Их пальцы прикоснулись к салфеткам на столах, пробежали сквозь струю бамбуковой занавески, висевшей в проеме двери, ведущей в гостиную. А один раз мне показалось, они оба таинственно улыбнулись чему-то радостной, широкой улыбкой. Я спросил, как их зовут. Сначала они были озадачены этим вопросом, а затем сказали «Смит». Я по очереди представил их всем, кто был за завтраком. Потом они уселись, долго смотрели на еду и, наконец, начали есть. Разговаривали они очень мало, и то, когда к ним обращались. Так что у меня была возможность заметить красоту их лиц. Тонкие изящные линии подбородка, скулы лба, благородный прямой нос, светлые глаза. Только вот эти усталые складки вокруг рта. Где-то посредине завтрака произошло одно событие, на которое я должен обратить особое внимание. Мистер Бритц, гаражный механик, сказал: «Что ж, судя по газетам, сегодня президент снова собирал деньги на свою компанию». «Этот ужасный человек! Я всегда ненавидел Версеркота», — рассерженно фыркнул новоприбывший мистер Смит. Все посмотрели на него. Я тоже перестал есть. Миссис Смит сердито взглянула на него. Тот негромко кашлянул и снова принялся за еду. Мистер Бритц на мгновение нахмурился, а затем все мы закончили завтрак. Однако я запомнил. Мистер Смит сказал тогда: «Этот ужасный человек. Я всегда ненавидел Вестеркота. Никогда не забуду». В ту ночь она снова кричала, словно заблудилась в каком-то лесу. А я еще целый час не мог заснуть, размышляя. У меня вдруг накопилось к ним столько вопросов. Однако встретиться с ними было практически невозможно, поскольку они постоянно сидели в своей комнате взаперти. Впрочем, на следующий день была суббота. Я на мгновение повстречался с ними в саду, где они оба смотрели на розы. Просто стояли и смотрели на них, не трогая, и крикнул им: «Отличный денек!» «Изумительный, изумительный день!» — воскликнули они оба почти в унисон и сконфуженно засмеялись. «Ну, не настолько уж он хорош», — улыбнулся я. «Вы даже не представляете, насколько он хорош, насколько он изумителен. Вы даже подумать не можете», — сказала женщина, и отчего-то слезы вдруг навернулись у нее на глаза. Я остановился в недоумении. «Простите», — сказал я, — «с вами все в порядке?» «Да, да». Она высморкалась и отошла немного подальше, чтобы сорвать несколько цветов. Я стоял, глядя на яблоню, увешанную красными плодами, и, наконец, собравшись с духом, спросил напрямик: «Позвольте узнать, мистер Смит, откуда вы?» «Из Соединенных Штатов», — медленно произнес он, словно нанизывая слова одно на другое. «Ах, а мне сперва показалось, что мы из другой страны?» «Да, мы из Соединенных Штатов». «А чем вы занимаетесь, мистер Смит?» «Я размышляю». «Понимаю», — сказал я, ибо все эти ответы были менее чем удовлетворительны. «А, кстати, как зовут мистера Вестеркотта?» «Лайонел», — ответил мистер Смит и испытывающе посмотрел на меня. Лицо его побледнело. Его охватила тревога. «Прошу вас», — негромко воскликнул он, — «зачем вы задаете эти вопросы?» И они поспешно ушли в дом, прежде чем я успел извиниться. На лестнице они выглянули в окно, посмотрев на меня, словно я был каким-то местным соглядатаем. Я почувствовал стыд и презрение к самому себе. В воскресенье утром я помогал убирать в доме. Я постучал в дверь Смитов, но ответа не последовало. Впервые в жизни, приложив ухо к двери, я услышал тиканье. Негромкое щелканье и бормотание множества часов, мерно постукивающих в комнате. Я застыл в ошеломлении. Тик-так, тик-так, тик-так. Два, нет, три часовых механизма. Когда я открыл дверь, чтобы вынести мусорную корзину, то увидел часы, рядами стоящие на письменном столе, на подоконнике и у ночного столика. Большие и маленькие часы, показывающие один и тот же предполуденный час, и тикающие, словно комната была полна цикад. Столько часов? Но зачем? Я терялся в догадках. Мистер Смит сказал, что он мыслитель. Я понес корзину вниз, к мусоросжигателю. Выгружая мусор, я нашел в корзине носовой платок миссис Смит. Я погладил его, вдыхая цветочный аромат, а затем бросил в огонь. Платок не загорелся. Я потыкал его кочергой и засунул поглубже в топку. Но платок никак не хотел гореть. Вернувшись к себе в комнату, я достал зажигалку, от которой прикуривал сигары, и поднес ее к платку. Но он упорно не желал гореть, и я не смог даже разорвать его. А потом я вспомнил их одежду и понял, почему она показалась мне странной. Мужской и женский покрой был обычен для этого времени года. Но ни на одном пиджаке, рубашке, платье или туфлях не было ни единого, черт побери, шва. Нигде. Позднее, в тот же день, они снова вышли погулять по саду. Выглядывая украдкой из своего окна наверху, я видел, как они стоят вдвоем, держась за руки и о чем-то горячо разговаривают. И тут произошло нечто ужасное. В небе раздался гул. Женщина посмотрела на небо, вскрикнула, закрыла лицо руками и повалилась на землю. Лицо мужчины побледнело. Он растерянно поглядел на солнце, затем упал на колени возле жены, уговаривая его и ее подняться. Но она продолжала лежать, истерически рыдая. Пока я спускался по лестнице, спеша на помощь, они уже исчезли. Очевидно, бежали вокруг дома с другой стороны, пока я хибал дом с этой. На небе ничего не было, гул постепенно затих. «Почему, — подумал я, — простой обычный звук самолета, летящего где-то высоко в небе, вызвал у них такой ужас?» Через минуту самолет возвратился, и на его крыльях я прочел: «Окружная ярмарка! Не пропустите! Скачки! Развлечения!» «Решительно ничего страшного», — подумал я. В половине десятого я проходил мимо их комнаты. Дверь была открыта. На стенах я увидел висящие в ряд три календаря, на каждом из которых была ярко обведена дата. 18 августа 2035 года. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Надо же, сколько у вас тут отличных календарей!» «Весьма полезная и удобная штука». «Да», — ответили они. Я прошел дальше в свою комнату и остановился там в темноте, пока, наконец, не зажег свет, размышляя, зачем им понадобилось три календаря. Да еще и на 2035 год. Безумие. Но они были не безумцы. Все, что касалось их, было чистым безумием, кроме них самих. Они были нормальными, здравомыслящими людьми с красивыми лицами. Но у меня в голове стало кое-что складываться. Настольные часы и еще те, что они носили на руке. По 1000 долларов каждый, если я хоть что-то понимаю в часах. И сами они беспрестанно проверяют время. Я вспомнил платок, который не горит, и бесшовную одежду, и фразу «Я всегда ненавидел Вестеркотта». Лайонел Вестеркотт. Во всем мире не найдется двух людей с таким необычным именем. Лайонел Вестеркотт. Стоя в летней мгле, я тихо повторил это самому себе. Был теплый вечер. Мотыльки тихо кружили, шлепая бархатными крыльями о противомоскитную сетку на моей двери. Я уснул прерывистым сном, думая о своей неплохо оплачиваемой работе. Об этом милом городке, где все спокойно, все счастливы, и об этих двух людях, которые, похоже, не были счастливы в этом городе и вообще в этом мире. Их усталые складки вокруг рта не давали мне покоя. И еще эти порой усталые глаза слишком усталые для таких молодых людей. Должно быть, я все-таки немного вздремнул, потому что в два ночи, как обычно, меня разбудил ее плач. Но на сей раз она кричала: «Где мы? Где мы? Как мы сюда попали? Где мы?» А затем его голос: «Тише, тише, замолчи, пожалуйста». И он успокаивал ее. «Мы в безопасности? В безопасности? В безопасности, да? Да, да, дорогая, да». И снова рыдание. Наверное, я мог бы подумать, черт знает что. Большинство приняли бы этих людей за убийц, скрывающихся от правосудия. Но мне такое даже в голову не пришло. Вместо этого я лежал в темноте, слушая, как она плачет. И от ее плача у меня разрывалось сердце, и кровь стучала в груди и висках. Мне было так невыносимо жаль ее за эту печаль и одиночество, что я встал с постели, оделся и вышел из дома. Я зашагал по улице, и прежде чем осознал, куда иду, очутился на холме над озером, где возвышалось темное огромное здание библиотеки. А в руке у меня был мой ключ сторожа. Не раздумывая, зачем я это делаю, в 2 часа по полуночи я вошел в огромный пустынный холл, прошел через безлюдный зал и флигели, зажег несколько ламп. Затем я вынул с полки пару больших книг и начал просматривать параграф за параграфом, строчка за строчкой, страница за страницей. И так провел я около часа в это раннее-раннее темное утро. Я подвинул себе кресло и уселся. Потом взял еще несколько книг. И снова мои глаза устремились на поиски. Я начал уже уставать. Наконец моя рука остановилась на имени. Уильям Вестеркот. Политик. Город Нью-Йорк. Женился на Эми Ральф в январе 1998 года. Сын Лайнел родился в феврале 2000 года. Я захлопнул книгу, вышел из библиотеки, запер дверь и зашагал домой сквозь прохладное летнее утро под яркими звездами в черном небе. Остановившись перед спящим домом, я постоял немного, глядя на безлюдную веранду и колыхающиеся от теплого августовского ветерка занавески в каждом из окон, держа в руке сигару, но так и не закурил. Я прислушался. Над моей головой, словно крик ночной птицы, слышался одинокий плач женщины. Ей снова приснился кошмар. А ведь кошмары, думал я, это воспоминания. Они основаны на каких-то воспоминаниях, живых, очень страшных и невероятно подробных воспоминаниях. И вот ей опять приснился кошмар. Ей страшно. Я кинул взглядом город вокруг. Маленькие домики, в которых живут люди, расстилающиеся за ними на 10 тысяч миль вдаль поля, луга, фермы, реки, озера, шоссейные дороги, холмы, большие и маленькие города, так мирно спящие в этот предрассветный час, и уличные фонари, уже гаснущие за ненадобностью в это ночное время. И еще я подумал обо всех людях на всей земле, обо всех грядущих годах, обо всех нас, у кого в этом году есть хорошая работа, обо всех, кто счастлив в этом году. Потом я поднялся наверх, прошел мимо их комнаты, лег в кровать и прислушался. Там, за стеной, женщина тихо повторяла снова и снова. «Мне страшно, мне страшно!» и плакала. И в своей постели мне было так холодно, как будто под одеялом у меня лежал кусок древнего льда. Я дрожал, и хотя я ничего не знал, я знал все, ибо я знал теперь, откуда были эти путешественники, и о чем были ее кошмары, и чего она боялась, и от чего они спасались бегством. Я представлял себе это перед тем, как погрузиться в сон, и женский плащ постепенно затихал в моих ушах. Лайонел Вестеркот, думал я, в 2035 году ему будет достаточно лет, чтобы стать президентом Соединенных Штатов. И мне почему-то расхотелось, чтобы утром встало солнце.